Почему для детей нужно отдать больше денег? Я думал, все обычно наоборот. Меньше беспризорников, а детей, что старше 10, могут считать за взрослых и наказывать аналогично. Хм, об этом я не подумал. Простая причина, что еще интересует твою светлую голову. Я критично посмотрел на свои темные волосы, которые уже свисали от длины. Но да ладно. Почему ты просто не использовал гендзюцу на стражниках и почему бы нам не выкупить этот домишко? Она же предлагала. Представительница сказала, что домик стоит всего 100 тысяч рио и мы будем полноправными гражданами города. Как будто до этого были бездельниками и тунеядцами. Насчет гендзюцу, увы, Аками, это слишком опасно. Если бы у тебя был развит шаринган, ты смог это провернуть. Но моя чакра слишком агрессивна. Для тебя это не так заметно, ведь мы с тобой родные. Да и не нужно это в таких простых делах. Для тех, кто использует чакру, она тоже агрессивна, но не настолько, чтобы нанести вред посредством гендзюцу. Но вот для обычных людей она смертельна. Я бы оставил их овощами, если бы попытался взять их под контроль. Да и не силен я в этом, знаю лишь базу, которую дал мне учитель при обучении. Он еще раз сделал глоток. Насчет покупки я просто не захотел тратить деньги. Он ухмыльнулся и вытащил из пазухи свиток. Держи, это тебе. Что там, старик? Подай чакру. Я подал чакру и с тихим хлопком. Передо мной возник набор для молодого писателя. Кисть, банка с чем-то черным, похоже чернила, также рулон бумаги и черная перчатка. С завтрашнего дня начнутся тренировки и продолжатся год, после которого ты пойдешь на свое первое задание. Это и будет твоей работой, за которую ты будешь жить, платить буду либо я, если задание от меня, либо заказчик, но также через меня. Пока же побудешь нахлебником. Но сразу говорю, я буду давать все, что ты захочешь, но только этот год. После сам выкручивайся. Был бы я ребенком, было бы трудно. К счастью, я не ребенок. В 6 лет начать зарабатывать не невозможно, но в этом мире это уже опасно. Хорошо, что есть чакра. Все ясно. Я серьезно кивнул, но мой взгляд зацепился за перчатку. А это зачем? Я поднял ее и надел. Понял. Она начала нарушать ток чакры в моей правой руке, на которую я надел ее. Не слишком сильно, я бы мог проломить затор, но не стал. Вижу по глазам, что ты понял, она поможет на первых порах, когда нужно будет дозировать чакру. Когда твой контроль достигнет минимального пригодного для фуин уровня, этот костыль не будет нужен. Незаметно на столе появилась еда. А теперь кушай, тебе это будет нужно и после тренировки. Сегодня я увеличу свою силу. Он ухмыльнулся, зная, что я буду страдать. Вот ведь, ох, недавно же только увеличивал. Я не стал жаловаться, ведь понимал, что он меня учить ради моего благополучия. Меня ждет крайне интересный год. Надеюсь, я выживу. Хотя с этим медиком-садистом умереть будет трудно. Глава 3. Запомни, ученик. Уже не молодой мужчина, скорее старик, наставлял своего протеже, пока тот пытался отдышаться после тяжелого раунда спарринга. Вокруг лежали обломки куна и синбонов, земля была полна дырок от взрывных печатей. Каждое оружие может сломаться, оглянись вокруг. Все твои возможности заканчиваются, когда закончится твое оружие. Словно птица, что лишилась своих крыльев. А что еще делать, старик? С вопросом в глазах спросил черноволосый мальчик. Если бы не эти штуки, я бы тебя даже не смог коснуться. А так хоть во время уклонений ты позволяешь мне тебя задеть. Да юный Узумаки не обманывался. Какие бы он трюки не исполнял с метательным оружием и печатями, тот и в подметке не годится старому войну. Твое тело, юный волк, тело должно быть оружием, единственным и неповторимым. Как учил меня мой наставник, через боль и кровь, мы выкуем из тебя самое крепкое оружие, которое у тебя будет. Забудь про все костыли, которые используют другие. Оружие можно сломать, отнять, украсть. Мое мастерство включает из себя только чакру и тело. Чакру отнять сложно, за редким исключением. Твое тело же уже сейчас трудно сломить. Когда я тебя научу ирьонин-дзюцу, это станет еще сложнее. Так что сожми зубы и нападай. Вот уже несколько месяцев, а точнее 9 с нашего прихода в этот город, моя жизнь стала обретать хоть какие-то очертания. Я начал видеть направление, которое мог бы двигаться. Не знаю, был ли этот путь правильным, но по крайней мере интересным точно. Тренировки чередовались. Один день был полностью посвящен тайдзюцу и физическому развитию тела. Стиль, который преподавал мне мой старик, был создан по его рассказам его учителем, который создал эту технику под закат своей жизни. Дедуля же совершенствовал эту технику уже как 100 с чем-то лет, очень большой срок. Пока это были базовые упражнения и непонятные движения, словно мои пальцы были когтями зверя. Старик не рассказывал смысл этих ударов, я был словно какой-то зверь, но уже сейчас я видел необычность этих движений. Может, его учитель копировал стиль членов клана Инузука, хоть я не помнил, чтобы Киба показал хоть отдаленно похожие. Рваные удары словно были придуманы, чтобы нанести максимальное количество ран. Удары ног в разные части тела, как в карате, и грязные приемы. Все ради победы. Все, чтобы убить своего оппонента. Пальцами, напитанные чакрой, я оставлял борозды в стенах, а ногами ямы в земле нашего тренировочного зала, сделанные под нашим домиком. Это помещение в высоту метров 5 и в длину 30, было окружено барьером, который скрывал чакру, которую я особенно использовал. Пустое помещение было местом, где мы проводили с дедом большую часть времени. Он здесь меня учил, бил и лечил. Здесь же мы иногда кушали, когда уже не было сил подниматься в дом. Сделал он эту площадку за день. Ниндзюцу творит чудеса. На следующий день после тайдзюцу шел фуиндзюцу, что был манной небесной. Тело отдыхало после долгих часов тренировки. Печати были целым искусством, сложным и многогранным. Эти завитки и росчерки для меня, человеку, который никогда не держал кисть в руках, было трудным делом, но интересным. Я портил 8 из 10 заготовок, но это был хоть какой-то прогресс. В первые попытки я просто сжигал полностью бумагу, на которую наносил иероглифы. Пока это были базовые печати, по типу взрывных. Как сказал старик, у меня не было таланта в этом деле. Похоже, Кеткай Гинкай Узумаки обделил меня этой стороной, но он меня утешил тем, что мое тело было великолепным. Надеюсь, при развитии Шарингана, я просто скопирую движение старика. Обходной путь я уже нашел. Главное, старику это не говорит, а то он заставит меня носом в эти свитки нырнуть. Дотошный дедуля. Чакра-каналы же уже могли проводить весь мой объем чакры. Они окрепли и стали под стать моим объемом. Старик сказал, что теперь таких проблем не будет, и когда мой резерв будет расти, то и каналы будут адаптироваться. Даже легче стало дышать. На третий день недели обычно был отдых. Я просто лежал на заднем дворе, либо же читал что-нибудь из библиотеки, которую сделал старик в одной из комнат дома. Выбора особо не было. Какой-нибудь свиток про похождение одного из Узумаки был моей своеобразной развлекательной литературой. Ни интернета, ни телевизора, даже приди-приди рай не было. Джирая еще не родился, что печально. А вот кто родились, так это Буба и Боба. Дух двух братьев, что дерутся между собой уже сотни лет, появился недавно в этом мире. Сообщил мне об этом Сицуна месяц назад. У главы клана Синджу пополнение. Звали это пополнение Хаширама. Способ получения информации, хоть и не мгновенный, была такова. Буцума Синджу, глава клана, поделился радостной новостью со своим союзником-родственником Узумаки. Так каким-то своими каналами эту новость узнал Сицуна, а тот рассказал между делом мне, когда мы обедали. Я чуть не выплюнул весь суп, когда узнал, но сдержался. Теперь я точно знал, что этот тот мир, который я видел на экранах своего монитора. Я оказался на несколько лет старше Хаширамы. Зная это, теперь я хоть знал, что события Первой мировой войны Шиноби будут в ближайшие несколько десятков лет, и мне нужно добиться такой силы, чтобы выжить там, где пал неизвестной смертью бог Шиноби. Хаширама – ровесник Мадары. Я понимал, что где эти двое, там и Зицу. Манипулятор, что несколько сотен лет пытается возродить свою матушку. Пока что я не мог никак ему помешать, но потихоньку, узнавая Фуиндзюцу, в голове рисовался план. Если есть печать, что запечатывает таких монстров, как хвостатые звери, то и создать на этой основе печать, что запечатает этого черного дружка, можно. Но это планы будущего. На четвертый день у нас были уроки по медицине. Это была лишь теория, но довольно занимательная. Уровень знаний человеческого тела не совпадал с уровнем развития всего населения. Система учебы, когда знания передаются от учителя к ученику, была удобна, если твой учитель знал такие нюансы, как мой старик, но для общего уровня развития это был тупиковый путь. Практика Рьонин-дзюцу пока была невозможна. У меня был дикий перекос в сторону инь, моя духовная энергия из-за шарингана и моего перерождения сделала меня инвалидом в плане контроля. Большие затраты и мои проблемы с управлением чакрой сделали крест на моей карьере медика. Но теоретическую базу старик мне давал, чтобы в будущем мне было легче начать. А так, впервые попытавшись вылечить живую рыбину, я ее просто взорвал. После этого я не пытался. Старик утешил меня, что к 15 годам я выправлю минимальную планку и баланс чакры, и смогу начать практиковаться на живых организмах. Так и проходили дни до окончания срока, который мне дал старик. Обучение было наполнено целыми литрами моей пролитой крови и пота. Я ломал себе пальцы и руки, когда бил его, не рассчитав чакру для укрепления. Ломал себе ноги, когда перебарщивал с чакрой. В меня кидались огнем и топили литрами воды. Эта боль была невыносимой. Травмы, что были опасны даже для взрослого, я переживал с помощью медчакры. Травмы, которые я запомню. Но все это я бы прошел еще раз, если бы был выбор. Я понимал, что мир шиноби не знает слабых, а смерть поджидает везде, и лишь сильные духом и телом могут выжить в этом мире полных монстров, что разносит горы мимоходом. Так прошел год. Так настал тот день, когда я получил свое первое задание, свою первую цель. Я, как всегда, проснулся в комнате, что стало моим пристанищем в этом мире за этот год. Тренировки убрали всю дурь, что была у меня в голове, переживания и сомнения. А может, просто сбежать, скрыться где-нибудь в глухом месте? Но все это в прошлом. Голова была свободна ото всех оков, отличное настроение и хороший завтрак был привычен, как и ожидание лекций. Сегодня у нас был урок по анатомии шиноби. Куда бить и как сделать больнее. Я уже знал про разные тенкицу, точки давления, откуда высвобождается чакра. Как показал мне на примере себя, можно было их выбить, чтобы парализовать и лишить чакры человека. Я теперь понял, почему уважали клан Хьюга. Мне приходилось запоминать, где что находиться. Убрав посуду в сторону, я сел напротив старика. Он заговорил первым, как обычно, своим низким голосом. «Ты знаешь, какой сегодня день? О чем он?» «Урок по анатомии». Он на меня посмотрел более сурово, чем обычно. «Так думай, голова. Твой день рождения?» Взгляд стал еще суровее. «Мой день рождения?» «Надежда умирает последней». Он прикрыл свои глаза и выдохнул. «Похоже, мое остроумие достает даже таких монстров, как дед. Он очень терпеливый. Был бы на его месте, я бы уже бил по жопе маленького шкодника». «Прошел год, как я тебя учу, маленький волчок. Твои достижения вызывают уважение. Ты уже можешь продержаться против меня секунд 20 в полный контакт. Да уж, тактика бей-беги определенно помогла. Почувствуй себя против босса, называется. Тайдзюцу, фуиндзюцу и медицинские знания дают тебе огромные возможности. Будь мы в клане, чтобы достичь такой уровень на общих курсах, тебе бы понадобилось бы больше 2 лет». Теперь же ты по классификации клана считай взрослый, кого можно впустить в свободное плавание. Он улыбнулся. Похоже, я понял, какой сегодня день, из головы вылетело с этими тренировками. Увы, ты мой ученик, так что для тебя это только начало. Свободу ты получишь лишь тогда, когда победишь меня. Иди за мной. Сегодня день твоего задания. Я последовал за ним. Старик привел нас в свою комнату, куда мне нельзя было заходить. Зайдя, я осмотрелся. Такая же, как у меня комната, деревянный пол и футон, где спал старик. Лишь одно отличие – низкий столик, приставленный к стене, и полка, что была забита свитками. У меня была лишь полка, где хранились свитки, в которых была одежда и минимальный набор метательного оружия. Чакра решала многие вопросы, в том числе с гигиеной. На его полке около 30 свитков, что внутри них было для меня тайной. Он взял из полки 2 свитка, одна с красной лентой, другая с белой. Подай чакру в свиток с белой лентой. С красной лентой твое задание, доказательство принесешь мне, возьми свиток для хранения вещей, иди, и не посрами мое учение. Он развернулся спиной и сел за столик, взяв кисти, начав свою работу. Хорошие напутствия. Я знал, что он меня любил как внука и как ученика, но не показывал это. Сундера чистой воды, хотя это было взаимно. Я тоже испытывал уважение к этому старику. Любовь же была трудной вещью. Любит его как своего дедушку не получалось, но я знал, что он занял отдельное место в моем сердце. Учитель и наставник, вот кем он был для меня. Человека, которого я считал своим дедушкой, что вырастил меня, я похоронил лично в прошлой жизни. Выйдя из комнаты, я пришел в свою комнату и раскрыл красный свиток. Цель – Синтарака Цубаки, бывший фермер. Описание цели – темные волосы, козлиная бородка, носит белую повязку на лбу, главарь банды разбойников. Местонахождение – 3 дня пути в лесах севернее города Тысячи Ночей. Преступление – разбойник, убийца мирных жителей, насильник. Задание – выследить и убить. Доказательство выполнения – голова цели. Награда – 100 000 рио. Я знал, что этот мир изменит мое мировоззрение. В прошлом я зарабатывал своим умом и знаниями. В этом же мире я лишь знал, как отнимать жизни. Мои тренировки не были ориентированы на самооборону. Но все же я надеялся, этот момент будет позже. Подав чакру в свиток с белой лентой, Мне на руки упали перчатки, черные под стать моей одежде. На ногтях вместо гладкости были когти из металла. Надев, я подал в них чакру. Так и думал, чакропроводящая сталь, дорогое удовольствие. С ней была записка. Мой первый подарок для тебя, Аками, будь свободен, словно волк, и пусть твои враги увидят лишь отблеск твоих когтей. Теперь ты сам себе кормилец. Пацифистом я никогда не был. Убийство для меня одна из граней человека разумного. Меня учили этому год. Смотря на когти, которые светились от количества чакры в ней, я испытывал с одной стороны воодушевление, с другой сомнение. Возможно, года было мало, но либо этот Синтара лишится головы, либо я останусь голодным. В мире, где нету науки как таковой, я мог заработать либо так, либо становиться крестьянином. С чакрой я был бы лучшим фермером. Так, развлекая себя в голове и успокаивая свою совесть, я собрался и вышел из города. Меня ждет убийца, который терроризирует обычных людей. Никогда не любил насильников. Взгляд со стороны. Сицуна Узумаки. Проводив взглядом своего внука, Сицуна испытывал сомнения. Его гениальный в боевом плане внук был таким маленьким на фоне этого мира. Ребенок, что не знал родительской любви и уже как год учиться тому, что не выдерживали и взрослые. Его учитель не знал жалости к своему ученику. Так Сицуна стал одним из сильнейших в клане Узумаки. Теперь же его ученик проходит через это. Он выдержал и не сломался. Это было отдельной гордостью старого шиноби. Его тело и шаринган давал огромный потенциал, чтобы вырасти в сильнейшего шиноби своего поколения. Сицуна же лишь должен был стать путеводной звездой. Но все равно он был настолько мал, настолько уязвим. Он не мог его потерять, последнюю родную кровь. Его горящий взгляд, когда сорванец узнавал что-то новое, всегда давал хорошее настроение для Сицуны. Для человека, потерявшим все, Аками стал единственной причиной жить. Пропав на краю сенсорного радиуса, внук ушел выполнять свое задание. Сицуна, прикрыв глаза, сказал в пустоту. Второй, сидя на колено, из воздуха появилась фигура в черных одеяниях, что скрывала чакру и тело. Безликая маска украшала лицо и не давала узнать коленопреклоненного человека. Волосы закрывал капюшон. Проследи за ним. Приоритет — его безопасность. Если что-то выйдет за рамки, ты знаешь, что делать. Второй знал, что делать. Если случится что-то экстраординарное, он должен будет сделать все, чтобы молодой господин был спасен, даже если надо будет пожертвовать собой. Да, господин. Фигура второго пропала, а Сицуна надеялся, что все пройдет тихо и гладко. Сидя в кустах в нескольких десятков метров от лагеря, я рассматривал место, где разбил свое жилище Синтара и его подельники. Похоже, они чувствовали себя очень свободно и не боялись, что кто-то их найдет. Хорошие домики, построенные на скорую руку, и несколько жаровин, освещали в эту безлунную ночь лагерь разбойников. Понаблюдав несколько минут за всеми людьми в лагере, я приметил домик, что занял главарь. Синтара отгрохал 100% чужим трудом огромный двухэтажный домишко всем на зависть. Я слышал отсюда стоны боли. Жертва кричала жалостливо и тихо. Усиленные чакры уши улавливали эти звуки. Не заботясь об сторожевых, люди спали и не ждали никого в гости. Тем легче мне, лишние смерти мне не нужны. Хватит и того, что я сегодня совершу первое свое убийство за обе жизни. Взяв кунай с пояса в руки, я пошел к дому Синтара, оглядываясь, чтобы не пропустить любопытных лиц. Не стал быть носорогом и тихой ступенью пошел к цели. Домишек было около десятка, и пройдя половину, я уже расслабился. Тихая атмосфера и звуки костра дали мне ложное чувство безопасности, притупив настрой. Крик, что раздался, был полной неожиданностью. Громкость была такой, что перебудила всех, кто спал. «Враг!» — кричал какой-то парень, уже бежав ко мне, скатанный наперевес. Он был от меня буквально в нескольких шагах. Я, напитав чакрой тело и активировав шаринган, кинул в него кунай, не задумываясь. Это был рефлекс на опасность. Сила броска запредельной. Я видел отчетливо, как метр за метром, сантиметр за сантиметром, кунай преодолевал сопротивление воздуха. Словно пуля, она прошла насквозь тело парня, и тот упал. Я уже не слышал, как другие люди, одетые во что гораздо, окружают меня. Не видел, как Синтара убегает на голое тело, напялив штаны. Все мое внимание было приковано к парню, что умирал. Кровь сочилась из рта, но он еще был жив. И лишь его губы продолжали повторять: «Демон, демон, Дима». Его взгляд был обращен на мои глаза, что горели красным цветом, а мое тело тем временем начало реагировать на опасность. Рефлексы, что вбил старик, были смертельны. События понеслись вскачь. Взгляд со стороны. Второй, смотря на бой, хотя скорее бойню, что устроил молодой господин, Второй испытывал определенный уровень гордости, в то же время опаски. В возрасте 5-6 лет второй воровал на улицах города в одном из далеких стран, пока его не нашел господин Сицуна и не дал цель в жизни. Конечно, живя на улице, понимаешь всю грязь и жестокость этого мира, но то, что творил молодой господин, внушало трепет. Убив проснувшегося парня кунаем, похоже, почувствовал огромный резерв, молодой господин начал двигаться, когда его уже окружили 15 человек, остальные поспешно сбежали. Похоже, знали, кто нагрянул к ним, и не стали играться со смертью. Шаринган в глазах начал быстро крутиться, а руки двигаться. Первому, что замахнулся на него, Аками оторвал у него катану и взмахнул по диагонали. Четверо выбыли, пытаясь удержать свои кишки. Широкий взмах был сильным и безжалостным. Развернувшись и протаранив толпу, он их раскидал словно детей, успев нанести двоим удары в сердце. Уже мертвые тела вылетели в стены домов и там же остались, сила была слишком велика. Бросив катану, которая пришла в негодность, он принял узнаваемую стоку господина и начал убивать своих противников. Когти были тверды, а скорость запредельной для обычных людей. Рваные раны и сломанные кости, везде кровь и запах смерти. Раны были словно зверь прошелся по этим разбойникам. Второй знал стиль своего господина, но молодой протеже показал, насколько смертоносен этот стиль. Меньше чем за минуту он убил всех лагеря. Закрыв глаза, он поднял взгляд на небо. Простояв несколько мгновений, Аками опомнился и посмотрел в сторону дома лидера. Второй смотрел и ждал дальнейшие действия молодого господина. Взгляд Аками повернулся в сторону убежавшего главаря. Похоже, он видел его, а в глазах были по два томои шарингана. «Надо будет доложить господину», — подумал второй. Убивать этого синтера было плевым дело, добежать за мужиком, что падал, не разбирая дороги, было быстро. Также было легко взять его шею и свернуть ее. Похоже, моя психика сделала какую-то блокировку, и моя совесть не стала меня долго мучить. Я просто привык к убийству, быстро, очень быстро. Убив 15, не будешь переживать об одном. Труднее всего было резать ему голову. Потащив его тело к домам, я взял катану одного из убитых. Настолько сильно замахнулся, что, быстро срезав голову, я воткнул меч глубоко в землю. Просто оставив все как есть, я взял голову синтера за волосы и запечатал. Мое задание выполнено. Взгляд со стороны. Сицуна Узумаки. Проводив взглядом своего внука, который ушел спать, Сицуна ожидал доклада от своего подчиненного. Внук на его взгляд вел себя нормально. Похоже, тренировки прошли недаром. Лишь эмоции давали понять, что внук пережил стресс. Второй. Да, господин. Второй появился в такой же позе, как и до этого, колено к полу и склоненная голова. Расскажи, что было. Да, господин. Молодой господин, прибыв в лагерь разбойников, решил сделать все без лишних жертв, судя по его направленного шагу. Он не хотел зачищать лагерь. Пройдя 5 домов, он приближался к дому лидера лагеря, но его заметил один из разбойников. Похоже, он был немного одарен сенсорным восприятием, вот и заметил огромный источник чакры рядом с домом. Видя, что господин хочет что-то сказать, второй остановил доклад. Да такой объем любой маломальский шиноби заметит, неудивительно, что обычный человек заметил. Все так, господин. После неудачного нападения, когда молодой господин прошил насквозь первого убитого кунаем, на него попыталась напасть толпа. Четверым он прорубил животы, и те не смогли собрать свои кишки. Двоих смял огромной силой об стену, быстро пробив тем же мечом их сердца. Бросив меч, который сломался от силы, он принял стойку вашего стиля. Одному срезал голову когтями, двоим вырвал сердца. Остальных передавил силой, срезая когтями конечности. Итог: все убиты. Цели задания: он свернул шею. И важное уточнение. Сицуна поднял бровь на эти слова. Он пробудил второй томой шарингана. О, какая хорошая новость. Я уже не знал, как развить эти проклятые глаза. Похоже, их сила раскрывается в битве. Хотя назвать битвой шиноби с человеком не получится, но можно скинуть это на возраст. Хорошо, очень хорошо. Сицуна улыбнулся отеческой улыбкой и задал еще один вопрос. Что думаешь лично? Техника хромает, сила есть, как и скорость, но слишком много крови он пролил. Чакра была потрачена чрезмерно много, но в случае молодого господина это простительно. Также отмечу остановки во время боя. Они были в промежутках при убийствах. На этом все, господин. Хорошо, свободен. Сицуна, посмотрев на свиток, что лежал на столе, и подумал. Похоже, нужно увеличить тренировки на день больше. Да и вбить, что чакра не бесконечная и тратить нужно соразмерно бою. Лежа на футоне после прибытия у меня пробежали мурашки по спине. Замерз, что ли? Укрывшись, я посмотрел на деревянный потолок. Мысли кружили в голове хороводом. Я действительно псих или это мир такой ненормальный? Моя реакция на убийство была слишком спокойной. Я расстроился лишь от того, что не смог провернуть все тихо. Психолог бы мне поставил бы точный диагноз, но я знал, моя реакция необычна. Но я не стал на этом зацикливаться. Судя по довольной улыбке старика, такие задания ждут меня не один раз. Шаринган, вот что занимал мою голову. Второе томое даровало мне способность чтения движения противника, что я заметил во время боя. После того, как я убил предпоследнего, я словно начал видеть и знать, как и когда меня попытаются ударить, хотя тот и не успел что-то сделать с пробитым сердцем. С последним я дольше всех занимался. Новая способность была очень необычной и удобной. Также я понимал, что могу немного в гендзюцу, но не стал это делать в бою. Проникать в голову противника не было времени. Убив последнего разбойника, я думал, что упустил главного, но нашел его шаринганом. Глаза стали видеть еще дальше, плюс-минус несколько сотен метров, точно определить не получилось. Это был огромный скачок по сравнению с первыми томоя. Боюсь представить, что будет на третьих томоя. Мангикьё же страшил меня своей ценой, ведь единственный близкий мне человек был старик. Глава 4. Зачем мы здесь, дедушка? Стоя перед водопадом, мальчик 7 лет от роду задал вопрос. Вокруг раскинулся лес, и лишь вода оповещала всех зверей, что здесь водопой. Новый урок для тебя, молодой волчонок. Смотри внимательно. Седоволосый мужчина, что не утратил свою стать, повернувшись к воде, взмахнул рукой. В тот же миг, словно сама природа прогнулась под пальцами старика, водопад разделился на 5 частей, и вода на краткий момент повернула вспять. Но, как и время, природа неумолимо вернула в былой строй воду, что давал жизнь в ближайшие края. 5 росчерков, что развернула воду, исчезли так же быстро, как появилась. Повернувшись обратно к своему ученику, тот увидел, что его глаза изменились в крайне интересную картину и желанную добычу для всех охотников за клановыми сокровищами. Шаринган с двумя томой сверкал на бликах солнца. Я увидел, но в то же время не увидел. Как ты это сделал? Интерес, что появился в глазах юного представителя клана Учих, был неподдельным. Это мой ученик, продвинутая атака тайбзюцу, что ты изучаешь. Костыли, что были временной мерой, должны быть отброшены. Перчатка, что изменяла ток чакры в твоей руке для помощи обучения фуиндзюцу, ты отбросил еще месяц назад, не в последнюю очередь из-за шарингана, но теперь настало время отбросить оружие, что я даровал. Тебе нужно явить настоящие когти. Но как это мне сделать? Я даже увидеть не смог твой удар. То, что я показал тебе, это лишь дальнейшее развитие. Сейчас же сконцентрируй чакру в пальцах и в большой степени на своих ногтях. Ты должен всколыхнуть водоем. Представь, что они стали клинками, оружие, которое ты никогда не потеряешь. Самое верное и самое смертоносное. Твои пальцы мечи, острые и опасные. Видя, как мальчик сделал, что ему сказали учитель, продолжил. Тут главное верить, что делаешь. А теперь ударь, ударь так быстро, насколько можешь. Черноволосый ученик сделал это, но вода, куда был обращен удар, даже не всколыхнулся. Немой вопрос появился в глазах молодого воина. Еще, еще, еще. Вот уже несколько дней, что пролетели словно одна фотопленка, я был словно муха, чья жизнь зависела от паука, что поймал ее на своей паутине. Каждый день тренировки, удары и переломы. Моя кровь и чернила, что я наносил на свитки, все это смещалось. Та бойня, что я совершил, та жестокость меня преследовала. Шаринган даровал мне многое, в том числе воспоминания, которые не стереть. Я запомнил все свои действия и смерти. Искаженные лица этих людей я видел словно на расстоянии протянутой руки. Я размышлял, правильно ли я сделал, стоило ли 100 000 ее их жизни. Ведь моя цель была лишь одним человеком, а положил в землю я несколько раз больше тел. Но все когда-нибудь заканчивается. Так и закончились мои мысленные метания, когда на пороге нашего дома появилась та, про кого я по глупости забыл. Это был солнечный день, как, впрочем, и всегда. Страна, в которой я живу, не просто так назвали местные жители огнем. За весь тот год, что я здесь, была лишь одна неделя дождя, и ни разу я не видел снега. Хотя почему бы не назвать ее солнцем, думалось мне, но азиатская культура вносила коррективы. Даже если азиатов я за 6 лет не видел, мы с дедулей играли в шаги и неспешно вели беседу про кланы и их представителей. Старик рассказывал про разные кланы и их политику. Это стало своеобразной традицией, Когда я проигрывал в эту непонятную для моего мозга игру, а старик, наслаждаясь, неспешно рассказывал мне про разные нюансы поведения тех или иных представителей кланов. Шаринган, кстати, не помогал в игре. Так, поставив очередную фигуру, старик резко замолчал и повернул голову в сторону входа. Меня это насторожило, ведь гостей мы не ждали. Прокручивая в голове разные варианты действий, я просидел в тишине секунд 10. Хмыкнув, он повернулся и сказал мне: «Это к тебе, внук. Иди встреть нашу гостью и приведи ее ко мне, ей нужна медицинская помощь». «Гостья? Кто это может быть?» Я, неспешно поднявшись, пошел в сторону входа. Когда открыл двери дома, я даже не понял, кто это. Черные волосы, как мои, только посветлее, были все связаны между собой и неопрятны, с листьями, что застряли, лицо, что было вся в крови, и взгляд, словно я убил ее семью. Это карие глаза смотрели мне словно в душу, вся в лохмотьях и грязи, словно из леса. «Только не говорите мне, что она родственница кого-то из тех, кого я убил. И так не могу отделаться от мысли, что я психованный маньяк. И как она прошла через стражников, не убила, надеюсь. Придется ее вырубить». Но я заметил деталь, которая поменяла у меня мнение насчет девушки. Меч, что висел у нее на поясе и неумело заправлен, словно не ее. Я узнал это катану. Это была та самая, которой я рубанул шею тому главарю банды, что насиловал и терроризировал просто людей. Я вспомнил, что слышал крики в доме этого ублюдка, но забыл о них, точнее о ней. Тогда меня волновала лишь его голова и награда за нее. Боевой раж меня отпустил лишь дома, и все вылетало из головы. «Ты вет?» Я не успел задать вопрос, как она упала на колени, вынула катану и схватила его своими ладонями, поднеся в мою сторону лезвием к себе. «Господин, прошу, возьмите мою жизнь в услужение. Этот презренный самурай просит о милости, господин. Прошу вас, умоляю». «Ну и дела». Я, мягко говоря, был в шоке. Катицу Хитара, девочке было лишь 15 лет. После того, как она сменила одежду и вымылась, ее было не узнать. Всего лишь молодая девочка, возраст у нее был не больше моей дочери в прошлой жизни. Я гнал мысли о семье уже лет так 5, но увидев ее глаза и вид, во мне просыпалась забота. По рассказам выходило, что Катицу была самураем уже в 5-м поколении. Сейчас не существовало селения самураев в стране железа, а многочисленные самураи служило повсеместно всем дайме и аристократам. Семья Катицу служила аристократу Багрового острова, что находился в глубине океана Каиджу, что омывал материк. Они верой и правдой служили местной семье одного аристократа. Семью, увы, истребили. Межклановые войны затрагивали всех, в том числе и самураев на далеких землях. Из семьи у нее остался лишь ее младший брат, которого она потеряла, когда их поймали. До самурая, который пользуется чакрой, тоже можно было поймать, хотя ее резерв был меньше моего на несколько десятков раз, но билась она долго, по словам Катицу. Как истинный самурай, она перемолола человек 30, пока ее не сразили. Я бы не удивился, если это был какой-нибудь неизвестный для меня шиноби, но мои ожидания не оправдались. Пришел человек, по ее словам, с белыми глазами, словно без зрачков, и отправил ее в нокаут за 2 удара, быстро и без жалости, словно ожидая, когда она выдохнется. «Хьюга», — понял я. Проснувшись, она оказалась в незнакомом месте в клетке. Чакры не было, а шансов, чтобы убежать, и того меньше. Ее продали нашего общему знакомому, безголовому Синтера. Забрав ее, он привел к своему логову, и тут появляюсь я. Чакру же она не могла восстановить в доме, где ее держали. Этот ублюдок прикладывал какие-то бумажки, и высасывались те крохи, которые у нее накоплялись. Это меня насторожило. Продукция Узумаки попала не в те руки, и страдала от этого простая девчонка с трудной судьбой. Сколько еще таких жертв, что попались в рабство? Тут не было централизованной власти и полиции. Оставалось лишь своими силами выяснять и карать мразей, что насилуют маленьких девочек. Чакра, словно приняв мой настрой, взбурлила, но я остановил свой напор. Еще не время и не место. Политика клана Узумаки резко стала для меня чем-то неприемлемым. Я знал, что нужно что-то менять, но сил для этого нету. Пока что, рабство для меня не было чем-то удивительным. Если в мире, где тысячи лет развивались технологии и открывались новые знания, все еще существовало такое понятие, как рабство, то и здесь оно должно быть. Тем паче с этими пережитками прошлого, как аристократия. Но это не отменит факта, что нужно было карать таких людей. Сицуну ее ситуация и место, где держали рабов, заинтересовало, не знаю почему, но, Когда он услышал про Хьюга, словно стал моложе. На следующий день ранним утром мы трое выдвинулись в путь. Катицу помнила, где находится место, где ее держали на протяжении недели. Узнала все, чтобы прийти обратно и узнать судьбу брата. Ведь когда она очнулась в клетке, его уже рядом не было. Нам предстояла неделя пути. Чакру она уже восстановила за ночь, и мы не отставали от старика, что рвался вперед, словно носорог. Меня же волновал другой вопрос. Как черт возьми со всем этим связаны белоглазые мастера тайбзюцу? Катицу, расскажи, как ты нашла нас? Я вроде не оставлял следов. Жуя булку с начинкой из клубники, я с интересом посмотрел на девочку, что также жевала свою булочку и запивала все это водой. Умение двигаться по лесу меня научил старик в первую очередь. Хотя с моим резервом, который я не мог скрыть, я все равно был словно маяк в ночи. Катицу же в этом была полным профаном. Так что мне пришлось ее учить азам. Вот уже несколько часов бежав на пределе скорости, мы сделали привал. Во время бега и до этого в доме не было времени поговорить. Сицуна вылечил ее травмы, в том числе которые были нанесены насилием. Как сказал старик, она была сильна, истощена и вся в травмах. Ублюдок не раз ломал ей пальцы. Сильная девочка. Видя ее улыбку на простую булочку, я был рад, что отрубил голову такому человеку. Все мои переживания насчет убийств испарились. А в этом нету ничего удивительного, господин. У нас не приветствуется умение шиноби, но я родилась сенсором, так что отец мне выделил учителя, который помогал мне в этом деле. Я почуяла вашу чакру и пришла по следу. Вас легко было отследить. Хаэм, так ты сенсор? Сицуна с интересом посмотрел на девочку. Да, господин Сицуна, мой род всегда славился тем, что мы могли отследить человека по его чакре. Очень полезное умение, особенно для тебя, внук. Он глотнул чаю, что держал в свитке. Вот ведь любитель чая, даже отдельный свиток есть. Посмотрев в его глаза, я увидел намек. Сколь бы ты не был одарен чакрой, увы, сенсором тебе не стать. Шаринган в этом деле не помощник. Я знаю несколько способов, как скрыться от твоих глаз. А сенсор этого минуса лишен, особенно такой необычный, что могут отследить чакру по следу. Я понимал, к чему он это говорил. Когда она предложила мне службу, я ничего не ответил. Об этом пока не было смысла думать. Лучше найти ее братика, а потом что-то решать. Сейчас она на эмоциях вот и сглупила. Молодость полна ошибок. Я понял, старик. Я свернул в сторону этот разговор и посмотрел на девочку. А что было, когда я ушел к отцу, и зачем ты взяла этот меч? Старик вроде дал тебе новый. Я указал на катану, что болталась у нее на поясе. Два меча смотрелись странно. Это. Она погладила катану, с которой пришла. Она для меня теперь дорога как память, господин. С ней вы убили моего мучителя. Я же, достав ее из земли, отрезала этому ублюдку его причиндалы и запихнула их ему в задницу. Моя душа стала спокойнее после этого. Она мило улыбнулась и нежно погладила по рукояти меча. Я посмотрел на старика, а тот на меня. Мы поняли друг друга без слов. Эта девчонка точно что-то с чем-то. Так проходили дни путешествия в логову работорговцев. В беседах я узнавал Катицу, а она нас. Взгляд со стороны. Сицуна Узумаки. Они потихоньку подходили к огромному особняку, что раскинулся в глухих лесах страны огня. Это была территория другого дайме, не того, что правил несколькими городами, в том числе, где сейчас живут Сицуна Саками. Сицуна, посмотрев на огромный особняк, покачал головой. Судя по всему, у этих людей есть связи с аристократией. Такое место просто не построить без людей и денег. Рабы же в этом плане играли не последнюю роль. Клан Узумаки когда-то прошелся по окрестным землям на тысячи километров мечом и огнем и низвел всех тех, кто продавал людей. Но это было 100 лет тому назад. Похоже, наплодились новые ублюдки. Но интерес старого воина не вызывали обычные люди, что игрались в богов, решая судьбы людей. Хьюга вот кто интересовал его разум. Клан белоглазых любителей поиграть в аристократию встречался ему 2 раза за всю жизнь. Первый раз это было, когда вместе с учителей молодой Сицуна путешествовал по миру. Тогда белоглазые мастера тайбзюцу напали на дуэт учителя и ученика и сгинули в земле. Сицуна к этому времени уже как 10 лет учился под крылом своего учителя и убил их всех быстро и спокойно. Увы, в то время он не знал про существование Бейкугана, да и это не помогло им выжить. Заблокировать тенкицу монстра с огромной чакрой у них не получилось. Во второй раз он встретил их на закате жизни своего учителя. Те пришли на похороны и выразили свои соболезнования семье учителя. Непонятно, как, но учитель был знаком с некоторыми мастерами из Хьюг. Тогда же Сицуну заинтересовали их глаза. Он аккуратно узнал про их свойства у людей, которые тогда были на похоронах мастера и учителя Сицуны. Тогда он забыл про них. Так и не вспомнив о них, он продолжал жить, пока не появился его внук с его шаринганом и девочка, чья трагичная судьба была теперь связана с его внуком. Сицуна по своей природе был воином и не гнушался любым усилением себя. Медицина помогла ему в этом деле. Он экспериментировал на разных шиноби, улучшал и развивал разные органы и мышцы тела, удалял ненужное и искусственно уплотнял кости. Все эти улучшения испробовав на себя, Сицуна стал одним из сильнейших воинов своего клана. Теперь же он лишь ждал, когда Аками вырастет и можно будет провести над ним те же улучшения, в том числе в чакра-каналах глазах, чтобы проводили больше чакры. Бейкуган поможет в этом деле, не экспериментировать же на внуке. Сами же глаза был приятным дополнением для его внука. Глаза ему были не нужны, как и внуку, что уже обладал дадзюцу. Его сенсорное восприятие хватало на несколько километров. Жаль, что Аками не переделись те же свойства, но девочка-самурай была иным случаем. Она могла стать первым последователем его внука, верным и преданным. Самурай, что уже выбрал господина, что бы ни думал внук, она уже не отступит от своего пути. А глаза Хьюга клана сенсоров помогут ей в служении внуку. Чем сильнее его окружение, тем сильнее будет сам Аками. Увернуться от куная, блок, что сопровождался глухим стуком, словно камень кинули в дерево, разворот с ударом ноги, и противник ломает стену своей спиной и уже не встает. Я повернулся, чтобы посмотреть, что творится вокруг. Разрушенные бумажные перегородки и горы тел без сознания. Тишина, что омрачали крики с другой стороны особняка. Похоже, Катицу развлекается на полную. Старик не стал помогать нам, лишь сказал, что это очередная тренировка. Катицу взяла на себя главных лиц, я не стал настаивать или как-то ее ограничивать. Свободный человек все же и взрослый по местным меркам, мне же достались обычные охранники. Большие, с не самыми умными лицами и довольно тупые. Ну видите же, что я всех вырубаю без проблем, почему бы просто не сдастся и лечь на землю. Но нет, надо мне тратить чакру и вырубать их штабелями. Тот, кого я выпустил спиной вперед, был последним. Красивый японский особняк по центру, где был пруд, впечатлил своей населенностью. Словно какие-то муравьи, все новые и новые люди выбегали из многочисленных комнат и также быстро ложились на пол без сознания. Я действовал аккуратно и не стал кого-то убивать. Катицу, если захочет, сама убьет их всех. Жалости как таковой не было. Клиентов не было, лишь охрана. Похоже, недавние продажи были последними. Жаль, хотелось узнать тех, кто пользуется услугами данного заведения, и поубивать их всех. Выйдя к центру, я пересек половину пруда, смотря на звезды, что сверкали чистым светом. Луна была полной и освещали весь центр особняка. Не успев пройти дальше, я не заметил, откуда прилетело бессознательное тело. Катицу, без ран, но вырублена. Кровь на ладонях дали мне знать, что кого-то она успела прирезать. Я думал, крики прекратились из-за того, что она все выяснила. Медленные шаги раздались в одним из проходов, и на свет луны вышел мужчина. Брюнет на вид лет 30, может больше. Белое кимоно и белые глаза без зрачков давали мне понять, кто это. Хьюга. Без печати на лбу, из главной ветви. Трудный бой. Сицуна был рядом, так что я не стал сильно переживать, хотя знал, что противник был трудным. Ребенок, вены вокруг его глаз вздулись. Нет, Учиха. Как он понял, ведь шаринган был неактивен. Нужно будет узнать. Хотя догадки были, я тоже видел, каналы у его глаз были толще, чем обычно. Он покрутил головой, хотя я думал, что эти глазки видят все в 360 градусов вокруг. Ты один, но где твои сородичи и почему ты так далеко от своей клановой территории? Учихи, конечно, больные ублюдки, но обычно они не старались терять обладателей дадзюцу. Отвечай, дяденька. Я активировал шаринган и начал разгонять чакру по телу. Знаете, что говорят слепые трусы перед дракой? Я, похоже, сбил его настрой, и он мне ответил, что стоять бояться. Я наложил гендзюцу на его разум. Это дало мне секундное преимущество, которое я использовал на полную. Рывок, что оторвал доски с пола, и моя фигура размылась в пространстве. Пальцы в перчатках, что даровал мне старик, почти коснулись его лица, когда он отмер. Черт, не успел. Он резко начал крутиться и меня отбросило прямо к выходу. Там все так же лежали тела, на одно которое я приземлился. Кайтин. Чертов Хьюга, он успел мне выбить тенкицу. Теперь чакра стала плохо идти к левой руке. Я знал, что это временно, и моя чакра сама все сделает, но время для восстановления у меня нету». Услышав, как неторопливо он шел ко мне, я встал в стойку. Он вышел ко мне все такой же идеальный. Я даже не заморал его кимоно. «Признаю, ты молодец, маленький Учиха. Не знаю, как ты смог, но у тебя талант. Последний раз меня останавливали при помощи гендзюцу, когда мне было так же лет, как и тебе. Я на вид был старше, чем казался. Обильная еда и тренировки давали мне плюс 5 лет. Так что этот Хьюго считал, поди, что мне лет 10-11. Не знаю, почему в голову полезла эта информация, но бред так и лезет в голову в смертельной ситуации. Напады, поиграем с тобой до того, как я вырву твои глаза. Шаринган можно дорого продать». Его ухмылку вызывало у меня чувство брезгливости и гнева, но я не стал торопиться. Он меня не воспринимает всерьез, на этом можно сыграть. Обходя его слева по кругу, я внимательно наблюдал за ним. Он был спокоен. Рывок, и я начал комбинацию. Удар когтями правой руки, он пригибается, я поднял в сторону его лица свое правое колено, которое он заблокировал просто рукой. Я таким количеством чакры мог крошить камень, а ему все равно. Хотя нет, глаза успели заметить, что он немного сморщился, все же смог достать. Чакру я закачал много в этот удар. Не успев убрать колено, он кинул меня назад и вдогонку ударил мне в грудь. Черт, будь у меня меньше чакры и была бы она менее плотная, он мне разорвал бы органы. Я потратил уже 1/3 от своего резерва. Если так продолжится, я быстро выдохнусь. План в голове сложился быстро. Мозги, что были накачаны чакрой, быстро нашли способ попытаться выиграть этом смертельном бою. В прямом противостоянии я ему не противник, чакра тратится быстрее, а опыт на порядок больше, чем у меня. Поднявшись, я кинул на землю свиток, что взорвался дымом. Специальный дым, который использовал иногда против старика, знал он мне пригодится. Дым был накачан чакрой, что мешало сенсорному восприятию. Моя собственная разработка. Всего 2 секунды как прошли, а он сдул весь дым. Но я успел. Это становится утомительным. Пора заканчивать. Вены были вздуты. Бейкуган был активен. Похоже, кто-то меня потерял. Его рывок я смог заметить. Все же он был на несколько порядков медленнее старика. Шаринган бешено крутился от чакры, а я пригнулся от удара по голове. Шагнув назад, словно падая, я видел, что он уже предвкушал победу. Фуин. Его тело застыло, а взгляд был обращен на мою руку, которая летела навстречу его лица. Удар. Он отлетел от моего удара и больше не поднимался. Победа. Это было быстро, но утомительно. Половина резерва чакры ушло. Сицуна появился, неся на плече Катицу. Посмотрев на меня и на Хьюга, он лишь бросил в воздух слова. «Плохо, очень плохо. Увеличим твои тренировки после возвращения». Но идея с парализацией мне понравилась. Эх, взгляд со стороны. Клан Хьюга. Господин. Перед стариком, что рассматривал свиток, преклонил колено белоглазый мужчина в свободных одеяниях, лоб его украшала печать. Старый Хьюга же был одет в узнаваемое белое кимоно. В таких же одеждах ходил тот, что был в особняке, куда нагрянули Узумаки и Катицу. Ичиру пропал, особняк разрушен. Комиссара и его подельникам отрубили головы, их нашли рядом, как и все охранники мертвы. «Шинсура, найди моего сына, мертвым или живым». Старик отложил свиток и посмотрел своими глазами на подчиненного. «Возьми с собой всех, кого можешь, и убей всех, кто причастен к этому. У тебя неделя». «Да, господин». Шинсура, поднявшись, сгибая спину, покинул дом старейшины. Сам же старик, что был одним из старейшин клана, лишь вздохнул. Что же сказать главе? Хьюга ничего дельного не сказал. Не было никого мальчика по описанию Катицу. Не было, никогда ее схватили ни в особняке. Сицуна вырубил его после допроса и запечатал. После злополучного боя, старик насел на меня словно бешеный. Разбор боя и указания на мои ошибки заняли всего час. Но вот тренировки после этого. Хоть вешайся. Мои удары, что тратили много чакры, и финты, которые отсутствовали, больше всего бесили старика. На мои логичные доводы, что у меня море чакры и нету необходимости экономии, старик махнул рукой. А вину за отсутствие уклонения и разных уловок старик переложил на мою неопытность. Был бы этот Хьюга хоть капельку серьезным, по словам старика, тот бы меня вырубил за пару вздохов. Как сказал старик, бои шиноби скоротечны. Этот же белоглазик решил потянут. Все-таки есть плюсы в детском теле. С самим Хьюга, как сказал старик, он разберется сам. Не знаю, зачем ему этот мужик, не будет же он себя пересаживать глаза. Я не стал задавать вопросы, мне это было не сильно интересно. Катицу осталась с нами, специально ради нее старик выкупил домишко и расширил его. Теперь он был двухэтажным с несколькими спальнями. На вопрос про брата, девочка ответила, что никто не знал в особняке, где он. Когда ее поймали и начали искать его, мальчик уже пропал. Сбежал или убили, она не знала. Поплакала она, конечно, долго, пришлось обнимать и утешить. Моя тельце была ей словно игрушка, так что засыпала она со мной. Так, поступив ко мне на службу, она теперь начала ходить за мной хвостиком везде. Не стал ее прогонять или как-то дистанцироваться. Для меня она была словно дочь, о которой нужно заботиться, а для нее я был господином. Хотя засыпать со мной и обнимать словно игрушку она не перестала. На мой вопрос об таких действиях по отношению к своему господину она выдала, что это ради защиты. Ага, верю. Так в тренировках и заботах об девочке, что начала жить со своей утратой, прошли еще полгода. Старик не стал пересаживать себе глаза. На мой вопрос о судьбе пленника он лишь отмахнулся. Я не стал выведывать, захочет — сам расскажет. На горизонте стояла новая проблема. Деньги кончились. Оказывается, если их тратить на двоих, 100 тысяч имеют свойство быстро кончаться. Дед сказал мне, раз я ее господин, то и должен сам обеспечивать ее нужды. Одежда, еда, женские штуки по типу расчесок и всяких нужд. Мелочи, но деньги уходили. Так и закончились все те сбережения за убийство того парня. Тренироваться же она начинала сама, но потом старик, видя ее потуги, взял к себе. Не знаю, чем они там занимались, старик попросил не вмешиваться, но к отцу приходили избитые каждый раз после этих тренировок, особенно в области кулаков. Словно ей постоянно приходилось стену бить, хотя она мечница. По медицине она тоже составляла мне компанию. Старик говорил, что у нее талант, и практику она начала уже через месяца три после начала тренировок. Фуин по понятным причинам ее никто не учил. Клановые знания, все дела. Меня же ждала новая миссия. Старика попросил что-нибудь подороже. Умения вышли на новый уровень, контроль вырос. Я избавился от костылей в виде перчаток и обзавелся новым смертельным приемом. По словам старика, через годик-два можно будет учить ниндзюцу. Жду не дождусь. Интересно, каким стихиям у меня предрасположенность. Мои пальцы стали сами по себе резать похлеще когтей любого хищника, еще и на расстояние. Новая цель ждет. Глава 5. Тайдзюцу, фуиндзюцу, гиндзюцу. Во всех этих направлениях ты достиг хорошего уровня. Седоволосый мужчина стоял перед распластавшимся на земле мальчиком на вид 13 лет, хотя ему было лишь 9. Стиль, что я тебе учу, не заканчивается на когтях чакры. Это лишь начало, но даже это делает тебе сильнее безродных и других, чье обучением не занимались так плотно, как тобой. Ты дерешься яростно и смертоносно, как я тебя учил. Я доволен развитием в этом плане. Ты определенно опережаешь график, по которому мы следуем, особенно в плане физического развития. Все же хоть что-то я смог тебе передать через кровь, а то твой отец и дядя были как твоя бабушка, низкие и чрезмерно широкие. Он с улыбкой вспоминал усопших. Теперь насчет Фуин. Шаринган сильно помог тебе в этом деле. Если бы не он, тебе бы пришлось учиться намного больше времени. Я это не приветствую, но глупо отказываться от преимущества. Продвинутые печати даются тебе легче, чем другим. Чакры хватает, но не возгордись этим. Есть множество вещей, которые я тебе не обучил, ты просто не поймешь. Ты же не забыл, как достигается звание мастера фуиндзюцу? Нет, дедушка. Мальчик все это время пытался прийти в себе после тяжелого раунда спарринга. Узумаки, что пытается получить звание мастера, обязан представить свою собственную печать, в которой не меньше 10 сложных знаков. После претендент должен доказать, что печать работает перед советом старейшины главой. Показав ее работу, совет оценить полезность после присуждает мастера. Все верно. Сейчас же ты лишь взошел на уровень продвинутого начертателя, что может создавать печати не больше 5 простых знаков. Это только начало. Тебе еще многому предстоит научиться. Учиться и еще раз учиться. В гиндзюцу же не могу тебя научить чего-нибудь новому. Все, что знал, я передал. Могу лишь сравнить тебе с пользователя полноценного шарингана. Не в твою пользу, но это дело наживное. Их уровень настолько высок, что не понимаешь, где реальность, а где иллюзия. Твое же гиндзюцу пока лишь может останавливать и путать в чувствах. Возможно, дело в томое, не знаю. В будущем мы решим проблему отсутствия учителя в этом плане. Будь уверен. Старик, сев рядом с своим протеже, достал из кармана листок. Сегодня же мы с тобой начнем твое обучение в ниндзюцу. Видишь этот листок? Он определит твою предрасположенность к природным преобразованиям чакры. Ниндзюцу. Расскажи мне про это, а после приступим. Про что именно, старик, про листик или про стихии? Учитель строго посмотрел на своего ученика. Ладно, ладно. Природное преобразование – это продвинутая форма контроля чакры, которая включает в себя формирование и определение своей чакры во врожденном типе природы чакры с изменением ее свойств и характеристик для использования в техниках. Есть 5 элементов природных преобразований, основополагающие природы чакры, которые являются основой всех стихийных ниндзюцу. Это стихия огня, катон, сильна против ветра, но слаба против воды. Стихия ветра, фуутон, сильна против молнии, но слаба против огня. Стихия молнии, райтон, сильна против земли, но слаба против ветра. Стихия земли, датон, сильна против воды, но слаба против молнии. Стихия воды, суйтон, сильна против огня, но слаба против земли. Каждое свойство превосходит другое, но в то же время уступает третьему свойству. В некоторых случаях, тем не менее, техники с уступающим свойством выигрывает поединок. Такое случается, если ее уровень выше, чем уровень вражеской техники. Если конкурируют два одинаковых свойства, то в силу вступает принцип противовеса. В нем говорится, что две техники с одинаковыми свойствами друг друга нейтрализуют, если используют одинаковое количество чакры. Так, если я бы тебя ударил водой, но закачал в нее больше чакры, чем ты, я бы победил. Но это грубое сравнение, ведь, как и в любой стезе шиноби, решает не только количество чакры, но и мастерство исполняющего. Но пока что я побеждал все свои бои за счет моего резерва. Мой резерв позволяет давить противников простым количеством. И я рад, что ты понимаешь свои минусы, Аками. Я понял, что ты ничего не забыл, а теперь подай чакру в нее. Послушно подав чакру, учитель и ученик ждали результата. Старик удивленно сказал: «Неожиданно». «Еще как», подтвердил мальчик. Взгляд со стороны Сицуна Узумаки. Смотря на вернувшегося после очередного задания внука, Сицуна испытывал гордость. Аками хорошо развивался для своего возраста, и среди сверстников он бы не знал равных. Он лишь жалел, что ему пришлось покинуть клан. Отсутствие сверстников и общение с кем-то равным делало из внука отшельника. Взять миссию, убить цель, получить деньги и дальше тренировки. Хорошо, что в их жизни появилась Катицу. Когда-нибудь Сицуна надеялся, что сможет вернуться вместо с внуком в клан. Но для этого нужна сила, сила, чтобы заткнуть все рты недовольным. Он держал руку на пульсе событий вокруг клана, но не всегда можно было получить информацию своевременно. Мысли о клане текли словно медленная река. «Господин». Второй появился возле задумавшегося Сицуны и протянул свиток. Развернув, он пробежал глазами по свитку и сжег его пламенем. «Это правда, второй?» «Да, господин. Мне это передал лично один из разведчиков клана». «Понял, свободен». «Да, господин». Фигура второго пропала, а Сицуна принялся думать о ситуации. Война. Это была не первая война, что пережил Сицуна, но теперь рядом с ним был внук, а противники были многочисленны и опасны. Умывшись после потного забега до дома, я размышлял, лежа на своем футоне. Недавно мне исполнилось 10, круглое число. Уже как 10 лет я живу в этом жестоком мире. Тренировки на грани потери сознания от боли и бесконечные новые знания, что льются мне в голову, сделали из меня, как я сам считаю, довольно сильного шиноби. Тай, фуин, ген, все эти аспекты на хорошем уровне. Сравнивая со своими противниками, что были после Хьюги, я был просто всех лучше и побеждал, не сильно напрягаясь. Это было не бахвалство, а правда жизни. Сравнивая клановое обучение и тех, кто нахватался с разных источников, я видел большую пропасть. На моем счету уже несколько шиноби и несколько десятков обычных людей, какие только заказы не были. Цели не всегда были обычными людьми, бывало, что заказывали целых аристократов, которых защищали самураи, иногда были просто необычные цели. Предпоследний вообще обладал кеткой генкаем скорости, но, увы, против меня он не смог ничего противопоставить. Я просто снес ему голову, когда он попал под мое гендзюцу. Тело отдал Сицуне, он же дал задание, похоже, заинтересовался этим. Все же любопытные разные особенности здесь есть у кланов. Скорость меня тоже сильно заинтересовала, как объяснил старик, тем больше он вливал чакры в теле, тем быстрее он был, местный спидстер. Но пока не получится привить себе хоть какое-нибудь дополнительное кеткой генкой, да и не знаю, как это сделать, в своем бы разобраться. Чакра все продолжает расти, а контроль улучшался не сильно. Если бы не ниндзюцу, я бы был каким-то майтагаем только без восьми врат. Не хотелось бы себя ограничивать себя одним тайдзюцу. Хвала тому, кто засунул меня сюда, что есть шаринган. Буквально год назад проверили со стариком мою предрасположенность. Молния, огонь и вода, та еще гремучая смесь. Молния и огонь, чувствуется, передалась мне от моей несостоявшейся матери, а вода от отца. Хорошо старик знал много ниндзюцу, успел насобирать за все года. Я не был обделен одними слабыми техниками, были и те, где даже с моим резервом стоило напрячься. Ох, как я настрадался от тренировок по ниндзюцу. Еще и клонов нету, чтобы схитрить как Наруто. Табирама, рождайся быстрее, пожалуйста. Я не гений, чтобы придумывать техники, особенно такие сложные. Тут бы выучить технику когтей, которые могут резать на расстоянии, и это без природной составляющей.